Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1321. Цветы показались на земле. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Книга «Песни песней», 2 глава, 12 стих. Благодатно время весеннее. Длинная и суровая зима помогает нам по достоинству оценить его мягкую теплоту, и ожидание лета уже сейчас наполняет душу радостью. После периода душевного упадка радостно снова видеть свет солнца правды. В нас просыпается желание творить добро, и как цветок нарцисса, это желание распускается в нашем сердце. Оно наполняется радостными звуками благодарения, и эти звуки более мелодичны, чем щебетание птиц, и утешительный голос незыблемого покоя бесконечно более приятный, чем пение горлицы, слышится в нашей душе. Приходит время, когда душа должна начинать искать общение с возлюбленным. Она должна воспарить над свойственной ей порочностью и расстаться со своими старыми привычками. Если мы не поднимаем парус, когда веет благоприятный бриз, то мы достойны порицания. Время обновления не должно пройти мимо нас, не коснувшись своей благодатной рукой наших душ. Если сам Иисус приходит к нам со своей благодатью и умоляет нас пробудиться, можем ли мы оставаться невозмутимыми и отклонить его просьбу? Он вознесся для того, чтобы увлечь нас за собой. Духом Святым Он вдохнул в нас жизнь новую, чтобы мы могли, чувствуя обновление, воспарить к небесам и пребывать там с Ним. Пусть холодность и безразличие сойдут с наших душ, как вешние воды. Когда Господь раскрывает внутри нас источник новой жизни, пусть вода в нем бьет через край, и пусть на нашей ветви расцветают благоухающие бутоны веры. О Господи! Если весна еще не наступила в моем холодном сердце, молю Тебя, сотвори это чудо во мне сейчас, ибо я обессилел от долгой разлуки с Тобой. О длинная и суровая зима! Когда же Ты положишь ей конец? Приди, Дух Святой, и обнови душу мою. Укрепи меня, восстанови меня и пошли милость Твою на меня. В этот самый вечер я буду ревностно умолять Господа сжалиться над Его слугой и послать мне радостное ощущение новой духовной жизни».